Сегодня Германия является преимущественно промышленной страной. В годы, предшествовавшие Первой мировой войне, ее предприниматели неуклонно наращивали экспорт, и дела в стране шли хорошо. Ни в одной другой стране Европы уровень жизни масс не увеличивался быстрее, чем в императорской Германии. Перед немецким социализмом даже не стоял вопрос об имитации русской модели. Любая попытка в этом направлении немедленно разрушила бы экспортную торговлю Германии. Это ввергло бы в пучину нищеты страну, избалованную достижениями капитализма. Бюрократы не в состоянии конкурировать на мировом рынке, они процветают только под защитой государства с его средствами сдерживания и принуждения. Поэтому немецким социалистам пришлось обратиться к методам, которые они и назвали немецким социализмом. Нет сомнений, что эти методы намного менее эффективны, чем частная инициатива, но они гораздо эффективнее советской бюрократической системы. У немецкой системы есть и дополнительное преимущество. Немецкие капиталисты и Betriebsführer, бывшие предприниматели, не верят в вечность нацистского режима. Напротив, они убеждены, что в один прекрасный день власть Гитлера рухнет, и они опять станут владельцами заводов, которые были в их собственности до прихода нацистов к власти. Они помнят, что в ходе Первой мировой войны программа Гинденбурга также буквально лишила их собственности, но после падения империи они были де-факто восстановлены в правах. Примечание. Программа Гинденбурга, принятая в 1916 году, программа интенсификации военного производства в Германии, ведущей Первую мировую войну, включала тотальную мобилизацию всех экономических ресурсов, всеобщую трудовую повинность, рационирование товаров и материалов. В некоторых отношениях стала образцом для пятилетних планов в СССР. Конец примечания. Капиталисты верят, что то же самое произойдет и на этот раз, поэтому они осмотрительно управляют номинально принадлежащими им заводами, которые сейчас доверены им в управление. Они делают все возможное, чтобы предотвратить расточительство и сохранить инвестированный капитал. Только благодаря этому корыстному интересу Betriebsführer, немецкий социализм, в состоянии производить достаточное количество вооружений, судов и самолетов. В общемировом масштабе социализм, лишенный возможности производить экономические расчеты, оказался бы совершенно нереализуем, когда он ограничен одной или несколькими странами, находящимися в капиталистическом окружении, он представляет собой просто неэффективную систему. А из двух моделей реального социализма немецкая менее неэффективна, чем русская. Шестое. Интервенционизм. До нашего времени в основе всех цивилизаций лежала частная собственность на средства производства. Если бы история могла нас чему-нибудь научить, то главный урок заключался бы в том, что цивилизация неразрывно связана с частной собственностью. Правительства всегда относятся к частной собственности с подозрением. Они никогда не бывают настроены либерально. В природе людей, управляющих аппаратом сдерживания и принуждения, преувеличивать возможности этого аппарата и пытаться подчинить его непосредственному влиянию все сферы человеческой жизни. Этатизм – профессиональное заболевание правителей, завоевателей и государственных служащих. Правительства становятся либеральными только под давлением граждан. Правительства с незапамятных времен были склонны вмешиваться в работу рыночного механизма. Их усилия никогда не приводили к задуманным результатам. Обычно люди приписывали эти неудачи неэффективности примененных мер и мягкотелости исполнителей, считая, что если взяться за дело энергичнее и проявить побольше жестокости, тогда успех будет гарантирован. Только в 18 столетии люди начали догадываться, что интервенционизм всегда обречен на провал. Экономисты классической школы продемонстрировали, что каждой конфигурации рынка соответствует своя структура цен. Цены, заработная плата и процентные ставки определяются игрой спроса и предложения. Государственное вмешательство всякий раз пробуждает рыночные силы, стремящиеся восстановить нарушенное естественное положение дел. Вместо достижения поставленных целей правительственные указы лишь вносят беспорядок в работу рынка и ставят под угрозу интересы потребителей. Самая популярная доктрина современного интервенционизма, вступая в открытое противоречие с экономической наукой, утверждает, что может существовать устойчивая система экономического сотрудничества, не являющаяся ни социализмом, ни капитализмом. Третья система мыслится как порядок, основанный на частной собственности, на средства производства, но при этом государство с помощью предписаний и запретов будет корректировать осуществление прав собственности. Утверждается, что эта система интервенционизма равно далека как от капитализма, так и от социализма, что она представляет собой нечто среднее между социализмом и капитализмом, и что, сохранив достоинство обеих систем, она избежит присущих им недостатков. Таковы претензии интервенционизма, пропагандируемые старой немецкой школой этатизма, американскими институционалистами и многими группами в других странах. Если не считать социалистических России и Германии, все современные правительства практикуют политику интервенционизма. Самые яркие примеры интервенционистской политики мы находим в социальполитик императорской Германии и в политике нового курса в современной Америке. Примечание. Социальполитик, немецкий, социальная политика, сформулированная в 1878 году программа социального законодательства, предусматривавшая государственные гарантии широким слоям рабочего класса, особенно в сфере социального страхования, и проведенная в жизнь Бисмарком. Конец примечания. Марксисты не поддерживают интервенционизм, они признают обоснованность предостережения экономической науки о пагубности интервенционистской политики. Ряд теоретиков марксизма одобрили политику интервенционизма, имея в виду, что это парализует и разрушит капиталистическую экономику, что, по их мысли, должно ускорить наступление социализма. Но последовательные ортодоксальные марксисты высмеивают интервенционизм как бессильный реформизм, причиняющий вред интересам пролетариата. Они не рассчитывают, что, затрудняя эволюцию капитализма, можно ускорить приход социализма. Напротив, они верят, что только полное развитие производительных сил капитализма может привести к социализму. Последовательные марксисты воздерживаются от любого вмешательства в процесс, который они считают естественным ходом развития капитализма. Но марксисты, как правило, не отличаются последовательностью, поэтому большинство марксистских партий и профсоюзов, находящихся под контролем марксистов, с энтузиазмом поддерживают интервенционизм. Смешение капиталистических и социалистических принципов невозможно. Если в обществе, основанном на частной собственности, на средства производства, некоторые из этих средств находятся в общественной собственности, это еще не создает смешанную систему, объединяющую капитализм и социализм. Предприятия, принадлежащие к общественному сектору и управляемые государством и муниципалитетами, не меняют характерных черт рыночной экономики. В качестве покупателей сырья и материалов, оборудования и рабочей силы, а также как продавцы товаров и услуг, они вынуждены действовать по правилам рыночной экономики. Они подчиняются законам, направляющим производство в соответствии с нуждами потребителей. Они должны стремиться к прибыли или, по крайней мере, избегать убытков. Когда государство пытается смягчить эту зависимость, покрывая убытки предприятий из общественных фондов, оно достигает лишь того, что эта зависимость смещается в другую сферу. Средства для покрытия убытков можно получить только за счет налогов, но налогообложение также оказывает влияние на рынок. Не государство, собирающее налоги, а работа рыночного механизма решает, на кого ляжет бремя налогов и как это отразится на производстве и распределении. Не государство, а рынок определяет работу предприятий общественного сектора. Интервенционизм не следует путать с немецкой разновидностью социализма. Важнейшая черта интервенционизма в том, что он не стремится к полному устранению рынка. У него нет цели сделать частную собственность совершенной фикцией, а предпринимателей превратить в простых управляющих. Интервенционистское государство не хочет расставаться с частным предпринимательством. Оно лишь желает регулировать его работу посредством отдельных корректирующих вмешательств. Эти меры не рассматриваются в качестве элементов будущего всеохватывающего механизма приказов и запретов, создаваемого для управления всем процессом производства и распределения. Их целью не является замена частной собственности и рыночной экономики на социалистическое планирование. Чтобы понять смысл и последствия политики интервенционизма, достаточно изучить работу двух важнейших видов государственного вмешательства – вмешательство посредством ограничения и вмешательство посредством регулирования цен.